Иннокентий Белов. Маг 8. Возвращение. Глава 1. После сытного обеда я даже лег поспать. Нервотрепка последних, крайне напряженных дней навалилась катком на мое тело и закрыла мне глаза. Постелили мне ту же палатку на третьем этаже. Я уснул прямо без задних ног, обнимая рюкзак с бумагами и держась подальше от мешка с источниками. Сквозь сон я слышу, как на найденной кухне пилой возчик с помощью полдера распилили пару досок, выломанных на верхнем этаже, из красивого деревянного покрытия стен. Размеры я им нарисовал, стремясь максимально уменьшить размеры ящика, чтобы он влезал в мой рюкзак. Ведь доверить такие источники силы я не могу никому. Придется на своем горбу тащить их к храму. Только так и никак иначе. Сторожок я все же поставил. Но никто не собирается подниматься ко мне без вызова. Потом слуги ушли на улицу, чтобы не мешать отдыхать своему повелителю. Даже не успел приказать этого, сами догадались, как и положено в отношениях с магами прислуги. Ребята вышколенные, ничего не скажешь. Всю жизнь при повелителях провели. Проснувшись, я не стал сразу вставать. Лежал, глядя в потолок с облупившейся штукатуркой, висящей лохмотьями после нескольких морозных лет. Некому поправить и побелить заново. Уже, наверное, очень надолго. Что же ждет меня по возвращении к сообществу оставшихся магов? После разгрома, который учиню им я. Маги, которые выживут после встречи со мной, сразу же бросят свои башни и помчатся к роковой горе на перегонки, собирать магические ништяки и оружие, надеясь серьезно усилиться и выжить, хотя бы на первых порах. Кроме источников, такого серьезного оружия даже близко я больше пока не ношу. И учитель Стормом против Штольца ничего, кроме силы источников и своих умений, не использовали. Конечно, после такого прихода от дармовой силы им больше ничего интересным не показалось. Но Торм-то мог бы и озаботиться своей защитой прежде, чем бежать вдогонку почти беззащитным за магом-вреднюгой. Не озаботился и получил закономерный результат. То ли сам уже неадекватным стал после того, как подержал палантир в руках, то ли не понял, что делает с бывшими поскребышами дармовая сила. Насколько магия палантиров меняет их, превращая в монстров, расчетливых и безжалостных. Я только сейчас вспомнил и осознал выражение лица Фатиха, когда Торм упал, когда молния пробила его защитный купол и била по телу. Он казался довольным. Да, теперь я могу отчетливо вспомнить его лицо. Его друг-приятель сделал свое дело. Забрал своей смертью хорошо из источника силы Штольца. Больше Фатиху ничего и не требовалось от соседа. Только использовать его в качестве приманки, чтобы получить преимущество в бою. Тогда-то я и понял, что с учителем необходимо кончать, пока он совсем не стал непобедимым, обретя уже два источника сейчас и остальные в скором времени. Похоже, что ничего сопоставимого, хотя бы чуть-чуть, в закромах магов не имеется, а мои спутники про это знали. Магические доспехи, мечи, шлемы и копья. Учителя и Торма совсем не заинтересовали, в отличие от меня. И все остальные поделки тоже вызывали интерес по минимуму. Их интересовала только чистая сила, о которой они точно знали. Ладно, про спасение людей я еще подумаю. Теперь мне пора заняться собой, понять, что стоит делать сейчас и на что рассчитывать потом. С найденными бумагами, в которых мне почти все понятно, можно отправляться в храм, собираясь осуществить перемещение обратно в свое время. Это самое основное дело, которое сейчас меня интересует. Возвращение в свой мир, в свою жизнь, к дочке и родителям. Самое главное для меня – абсолютно без разногласий внутри. Жалко уйти из Черноземья, не встретившись со своими друзьями и приятелями, не побывав в Астаре, городе, который стал мне почти родным. Хотя бы, чтобы отдать свои 30% гостинного двора друзьям, поделиться алмазами и золотом, множеством накопленных драгоценных камней. Ведь я не собираюсь возвращаться в Черноземье, понимая отчетливо, что если я стал магом, значит мне не по пути с людьми Астара. Это реальная ситуация. Пусть даже я знаю, что мог бы еще долго помогать людям, не питая никаких коварных замыслов насчет захвата власти и порабощения людей. Мои друзья поверят мне, но власть никогда не смирится с тем, что есть кто-то, кто сильнее ее, кто может, пусть только в теории, отодвинуть элиту города, уже начинающую формироваться от рычагов управления. Себе богатство тоже оставлю, конечно. Но объемы награбленного уже пугают. Мародерка идет полным ходом. Мешки с трудом умещаются на повозке. Что бы мы делали без лошадей повозки, даже не представляю себе. Смысл нашей экспедиции растаял бы на глазах, если пришлось бы тащить все на своем горбу. Сейчас я очень благодарен погибшим магам, что они предусмотрели возможность путешествовать с лошадью. Тем более, сносная дорога имеется уже обратно до башни учителя. Золото я давно не беру из башен. Но это решение можно и пересмотреть. Засыпать килограммами друзей не требуется. Но выдать по сотне золотых вполне окажется возможно. Хотя это и есть по 2 кило. В золотом талере 20 граммов имеется. Ничего, лошадка увезет спокойно. Только от стаи оставшихся волков требуется беречь ее пуще глаза. Она самое дорогое сейчас, после палантиров и моей жизни. Стоит честно себе признаться в этом. Поговорить бы с Крипом, Яташем и Троном, с Корном. Даже Ольсу буду рад, честно говоря. Снова мысль про Астер вернулась в мою голову. Встретиться с Гритой и Клоей, посмотреть на Орнию, как она живет теперь, после года вдовства. Спросить у Гинса, неизвестно ли ему о новой жизни у Клеи в животе. Не ждет ли она моего ребенка? Прошло уже 2,5 месяца с тех пор, как мы расстались. Да, много чего можно, нужно и хотелось бы сделать. Только невозможно все это. Даже не так, чтобы совсем невозможно. Просто времени не будет у меня. Придется срочно уносить палантиры из этого мира. Хотя, если столкнусь с гвардейцами в засаде, поставленной властями города по дороге в храм, можно поговорить на моих условиях и о чем-то договориться. Я смогу убедить парней помочь мне, даже на своем старом авторитете. Я хочу вернуться в свой мир, это понятно, и не обсуждается ни разу. Стоит ли мне очень надолго оставаться для этого на севере? Мне придется закончить осмотр остальных башен бывших великих магов, больше не отвлекаясь на другие башни. Ну, может, кроме последней башни в ряду, хотя по времени этот лишний день ничего особо не решает. Даже с дорогой туда-обратно и осмотром управимся за светлое время дня. Все же уйти отсюда навсегда, потеряв шанс узнать что-то новое, которое имеется в каждой башне, не очень разумно. На обратной дороге придется переночевать примерно 6 раз, пока доберемся до башни Торма. Там нас ждет ночевка в относительном комфорте. Вечером разговор с народом. Пусть решают и собираются за ночь, кто пойдет со мной жить к людям. Наверняка, что они уже сейчас крыс побаиваются. А после того, как поймут, что хозяин не вернется и требуется дожидаться нового хозяина-мага, могут всем населением сорваться со мной. Может, до башни Фатиха со мной дойдут. Может, к людям в большой город соберутся. Пока есть возможность. Страшно им будет с места срываться. Пусть сами решают. С крысами жить, ожидая своей очереди попасть в котел, еще страшнее. Еще ночевка в башне учителя. Те же самые разговоры. И на следующее утро со мной может выйти большой табор народа. Или не выйти и остаться в башне, хотя перемещение такого количества людей в город – это сильный удар по делу магов. Придется мне постараться, чтобы переселение случилось на самом деле. Крыс я, естественно, оставлю на месте, с суровым уроком, если не окажут почтения новому повелителю. Ракса к ним пошлю, чтобы объяснить политику партии. Он ничего такой людоед, вполне вменяемый. Даже стремление нести службу при начальстве у него присутствует. Такие отборные нелюди из охраны всем нужны. В каждой башне оставшихся магов понадобятся. Особенно на фронтах гражданской войны за северные города помогли бы. Только не захотят, я так думаю. Привыкли к сытной и безопасной службе при сильных магах. Относительно, конечно, сильных, но для них всемогущих. Третью башню по дороге можно обойти или навестить, если до этого момента проблем не будет с погоней. Переночую ему хозяина, предварительно обезопасившись от недружелюбных действий и предательства. Да и уйдем утром. Большие крюки в обход башни наворачивать не хочется. Дорог там нет. Да и силу свою пора попробовать. С умениями, выученными и освоенными. Дорога на 10 дней затянется. За это время я все 3 комплекта конспектов выучу и вызубрю. Успею не раз попробовать применить на практике. Манны хватит на все умения и опыты. Даже с учетом одних набранных мной алмазов, не трогая палантиры. А их лучше и не трогать. Можно и не уйти никуда, превратившись в такое же властолюбивое чудовище, как учитель. Сидеть потом в башне и владеть окрестностями без населения, наглаживая палантиры. «Мои прелести!» Картинка, представленная, казалась очень яркой. Я отчетливо понял, что подсознательно хочу слиться с источником. Стало страшновато. И я отодвинулся от мешка с палантирами. Смотри-ка, на маленьком расстоянии вполне настойчиво действует этот зов силы, но только почему-то от одного источника из трех. Того самого, который я забрал здесь, который оказался полностью заряжен. Это я отчетливо вижу магическим взглядом. Только он светится и сильно волнуется от моего присутствия. Ведь разряженный источник Штольца и почти разряженный шар учителя такого действия не оказывают и мирно лежат в мешочке. Стоит это запомнить и обращать внимание почаще на такое действие заряженного и разряженных палантиров. Может, это знание можно как-то использовать? Наверняка, что можно. Не хочу сидеть в башне и мечтать владеть всем миром, пуская слюни, превращаясь постепенно в Саурона или Сарумана. Завоевывать и убивать людей, чтобы превратить весь мир в личных рабов, чтобы реализовать извращенные фантазии в своих представлениях о справедливости и том добре, которое я принесу всему Черноземью. Поэтому скорее в храм. Только заберу четвертый источник и хрен с этой оставшейся башней. Случившееся не на шутку меня перепугало. Сон и остальные мысли пропали мгновенно. Подхватив мешки с палантирами и бумаги, я поднялся на верхний этаж и выглянул в окно. Пора немного провентилировать голову от воздействия источника. Прислуга с Раксом сидят перед входом и чем-то заняты. Запекают какую-то еду в углях, насколько я понимаю. Негромко переговариваются, продолжая посматривать по сторонам, что им нетрудно делать, ведь башня своим основанием стоит на холме и видно очень далеко во все стороны. Приступил к дальнейшему осмотру шкафа, но сначала проверил магические штучки на столе, те, которые достал из второго тайника. Зарядились полностью. Надеюсь, что неспроста они занимали целый тайник. Стоит их забрать, чтобы не перепутать с кучей других сувениров. Припрячу-ка я их на дно рюкзака под бумаги. Потом перегнулся через окно. «Полдер, что у нас на ужин?» Голос эхом несколько раз отразился от стен и заставил парня прямо аж смешно так подпрыгнуть на месте. «Каша с мясом, повелитель!» «Каша так каша!» И я снова занялся шкафом и бумагами. Так в ударном труде и прошло время до ужина, во время которого я проверил приготовленные доски и похвалил возчика. С руками у мужика все в порядке. И мечом владеет, и мастерит хорошо. Такое и в Астере всем нужно, кажется. На весь золото, особенно у Крипа в мастерской. Хотел ему золотой выдать, да вспомнил, что деньги слугам в жизни при башне ни к чему вообще. Никакого движения монет не имеется. Одно сплошное натуральное хозяйство, и все за еду работают. Похвала возчику понравилась. Видно, что нечасто повелители хвалят своих людей. Посмотрю что-нибудь из драгоценностей. Подарит своей жене, когда вернемся. За целый день я смог обстоятельно и подробно разобрать только один шкаф, самый важный, где хранилось все, что могло потребоваться хозяину башни в любой момент. Получается, что знание предназначения множества предметов не так уж важно магу или есть какая-то хитрость в этом? Может, какое-то умение дает способность одаренному одним прикосновением или магическим взглядом узнавать предназначение магических предметов и их свойства? По торму с учителем я такого точно не заметил. Значит, все-таки нет. Придется завтра подробно изучить списки умений. Должно там что-то такое быть. Стемнело за окном. Я закрыл ставни от холодного ветра и спустился вниз. Пора дать глазам отдохнуть и огласить мои распоряжения. Здесь я проверил самые важные бумаги. Нашел тайники и собрал все золото, решив отдать под это дело один из мешков. Никак не доходят руки до тех вещей, которые маги взяли с собой из башен и подобрали здесь. Хотя, несмотря на восторженную реакцию из-за находок во второй башне, где маги смогли точно определить, что попало к ним в руки, Дальше для них тоже все оказалось диковинным и неизвестным. Наверное, какие-то совсем узкоспециальные артефакты не для всех магов. Переберу мешки по дороге. Сейчас не стоит нагружать голову лишними заботами. Лучше сохранить наблюдательность, чтобы не пропустить что-то важное. В эту башню мы еще вернемся на обратном пути. Я все же думаю добраться до последней башни, поискать тайники и быстренько глянуть бумаги. Вдруг у хозяина они содержались в идеальном порядке. Или мне так просто повезет, ведь я же счастливчик Ольг. Слуги ждут моих мудрейших распоряжений. Факел потрескивает в держателе, лошадка здесь вместе с повозкой. Дверь стоит забаррикадирована парой шкафов из кухни. Сегодня, как и всегда, готовьтесь спать. Я поставлю охрану и присмотрю за подходами. Спасибо, повелитель, благодарит меня возчик. Я подхожу к нему. Теперь поручаю сколотить ящик для палантиров с внутренним разделением на 4 одинаковых квадрата. Потом уже сам проложу ячейки плотным бархатом со штор, чтобы они не катались и не стучали по стенкам. Еще немного вожусь с предметами, расставляю некоторые из них, которые берут заряд, снова на магическом камне-столе, и, поставив сторожок, спускаюсь на 3-й этаж, где растягиваюсь на той же палатке. Ночью сторожок срабатывает. Я узнаю в 3 тенях, смело подбирающихся к башне, тех самых северных волков, которые получили щедрый дар прошлой ночью, но все равно не собираются оставлять нас в покое. Странно, что они лезут к людям, которые уже ополовинили стаю. Неужели другой добычи совсем нет на горизонте? Придется шарахнуть по ним маной. Для этого я активирую камень-светильник, спускаюсь на 2-й этаж башни, чтобы быть ближе, и удар оказался посильнее. Бросаю немного разваренного мяса под дверь и терпеливо жду, пока один из волков резко бросится на приманку. Обычные волки – довольно осторожные звери, но эти отличаются каким-то бесстрашием, уверенностью в своей силе. Волк только подлетел к мясу, как я самым сильным ударом приложился к его спине и вмял тушу в каменистую землю. Он тонко завизжал, пытаясь на передних лапах отползти после удара. Теперь я смог хорошо прицелиться и 2-м сильным ударом манны вбил его башку в камни. После этого он затих, и только задние лапы мелко затряслись. Но я не стал больше любоваться при свете камня-фонаря этой картиной и вернулся в постель. Вот и попробовал с расстояния в 6 метров ударить всей своей силой по быстрому противнику. Ушло под 5-ю часть маны. То есть теперь у меня наберется силы на 5 сильных ударов. Хороший прогресс. Палатку пришлось подвинуть по грязному полу к колонне магического камня. И всю оставшуюся ночь я проспал, время от времени прижимаясь спиной к прохладному основанию, чтобы зарядиться полностью. Ранним утром я выглянул за окно, снова открыв ставню, и некоторое время любовался трупом волка, оставшимся лежать на том же самом месте, где его застиг 2-й удар. Теперь-то эта оставшаяся парочка отстанет или будет дальше сидеть у нас на хвосте? Может, еще кого приведут? Скоро узнаем. Пока слуги грели завтрак, я искал наугад на 6-м этаже среди груд бумаг что-то стоящее. Однако вынужден был констатировать, что мне больше не везло так сразу. Что требуется еще пара недель, чтобы просмотреть абсолютно все наследство покойного хозяина. Прихватил свое добро, закрыл за собой 2 этажа на замок с помощью маны и, спустившись вниз, скомандовал отправляться дальше. «Миску давай мне в руки. Я перекушу на ходу в повозке. Ставьте дверь». Несколько минут ожидания, пока слуги вместе с Раксом забивают камни между дверью и стеной. Теперь камни находят заранее и складывают рядом со входом, чтобы лежали под рукой в нужный момент. Волка уже оттащили подальше, чтобы лошадка меньше нервничала. Я положил мешки и подошел к туше. Постоял, глядя на огромные клыки, торчащие из оскаленной пасти, и длинный язык, вывалившийся в бок. «Здоровенный волчара! Такие редко попадаются». Возчик подошел ко мне, на мече замеряя длину лапы зверя. 1,5 клинка, заметил он. Похоже, что это вожак. Я кивнул головой, подтверждая его слова. Трогаемся, скомандовал и запрыгнул на повозку.